Ава Кир. Ава Кир дал совет брату, боримому блудными помыслами и мечтаниями, убегать общества женщин и прилежнее заниматься молитвою. Учащенная внимательная молитва при удалении от знакомства и свиданий с женщинами есть средство сильное и действительное против блудной брани.